Верно, говорят, язык мой, враг мой. Я опять допустила оплошность. Мне вдруг взбрело в голову проявить учтивость. Вам стало лучше? Слава Аллаху! — спросила я. Ах, что последовало за столь любезным вопросом! Хурия Ханым так распалилась, что невозможно передать, чего она только не наговорила. «Покушаться на жизнь человека!» — кричала она. «И в то же время справляться о его самочувствии — это верх наглости, безобразия, невоспитанности!» Я от стыда забилась в угол и зажмурилась. Женщинам никак не удавалось успокоить разбушевавшуюся Хурия Ханым. Крик перешел в отчаянный визг. Посыпались такие словечки, какие редко услышишь, не то что в центральном руждие, но даже и на улице. Она кричала, что по моему лицу видно, какая я штучка, что ей все известно, что я вырвала у нее из рук кусок хлеба, и кто знает, скольким мужчинам в министерстве я за это. У меня потемнело в глазах, задрожал подбородок, на лбу выступил холодный пот. Самое страшное, что другие женщины держали себя так, будто считали Хурия Ханым правой. Вдруг кто-то изо всех сил стукнул кулаком по столу. Стаканы и графины зазвенели. Молодая учительница с черными глазами, которая минуту назад смеялась вместе со мной, вдруг превратилась в львицу. «Мюдюре Ханым!» — закричала она сердито. «Где же ваше руководство? Как вы разрешаете этой особе обливать грязью честь учительницы? Где мы находимся? Если вы позволите ей сказать еще слово, я потащу в суд не ее, а вас. Эта женщина забывает, где она находится». Тут черноглазая Ходжаным топнула ногой и набросилась на женщин. Даже в гневе голос ее поражал какой-то удивительной мелодичностью. «Браво, товарищи, браво! Просто великолепно! И это в школе! С улыбочкой слушаете, как оскорбляют вашего коллегу!» Сразу стало тихо. Но как только Хурия Ханым почувствовала, что остается одна, она снова впала в истерику и хотела было опять лишиться чувств. Но на счастье раздался звонок на урок. Учительницы взяли тетрадки, книжки, корзинки для рукоделия и начали расходиться. — Жду вас у себя в кабинете, дочь моя, — сказала Мюдюре Ханым, и тоже вышла. Через минуту мы остались вдвоем с девушкой, которая меня защищала. Я сочла своим долгом поблагодарить ее. «Ах, Боже! Как вам пришлось понервничать из-за меня!» Девушка пожала плечами, словно хотела сказать, какое все это имеет значение, и улыбнулась. «Я это сделала нарочно. Если на таких особ не прикрикнешь, не припугнешь, они сядут на голову. Что вы тогда сделаете? После уроков увидимся, не так ли?» Я дошла до кабинета Мюдюре Ханым, но заходить туда мне уже не хотелось. Было тошно заводить тот же разговор, настроение упало, портфель показался непомерно тяжелым. Стараясь не попасться никому на глаза, я вышла из руждие и вернулась в гостиницу. Увидев меня, Хаджи Калфа огорченно всплеснул руками и принялся причитать: «Вах, Ходжаным, вах, как тебе не повезло!» Оказывается, ему уже было все известно. Уму непостижимо, как он успел узнать. «Смотри, дочь моя, держи ухо востро», — предупреждал он меня. «Как бы они ни сыграли с тобой какую-нибудь злую шутку. Если у тебя есть знакомые в министерстве, давай тут же напишем письмо». Я сказала, что не знаю там никого, кроме старого поэта, который рекомендовал меня министру. Услышав имя поэта, Хаджи Калфа обрадовался, как ребенок. «Ах, Господи!» — воскликнул он. «Ведь это мой благодетель. Он здесь одно время был директором Идадие. Идадие — Это старшие классы средней школы в Султанской Турции. Это ангел, а не человек. Пиши, дочь моя, пиши. А если любишь меня, передай ему от меня привет. Напиши так. Твой раб, Хаджи Калфа, лобызает твои благословенные руки. Не раз бедный Хаджи Калфа поднимался ко мне наверх, волоча свою хромую ногу, и приносил такого рода вести. Надо, чтобы господин прокурор не испугался и распек заведующего отделом образования. Это его право. Или же инженер из муниципалитета едет в Стамбул, обещал зайти в министерство. Какой странный край! Буквально за несколько часов в городке не осталось человека, который бы не знал о случившемся. В кофейне при гостинице только об этом и говорили. «В чем дело, Хаджи Калфа?» — удивлялась я. «Здесь все знают друг друга». «Да ведь местечко крошечное, с ладонь», — отвечал старик, почесывая затылок. «Это тебе недорогой благословенный Стамбул. Случись это там, никто бы ничего не знал, а здесь одни сплетни. Ты это должна знать. Вот тебе мой совет. Будь порядочной, будь добродетельной, не гуляй с открытым лицом по лавкам и базару. Вот так-то». Господи, с каким странным выражением произносил он это свое «так-то». «Тогда судьба твоя устроится, если Аллаху будет угодно». Была здесь одна учительница, Арифе Хаджаным. На ней женился сам председатель суда. Сейчас она как сыр в масле катается. Да пошлет Аллах тебе счастье. Может, думаешь, она красавица? Куда там? Просто была целомудрена и скромна. Теперь у человека самое дорогое — честь его. Доверие ко мне и благосклонность Хаджи Калфы росли с каждым днем. Он без конца приносил из дома какие-нибудь безделушки, кружевную накидку для чайного сервиза, вышитое ручное полотенце, деревянный веер с рисунком или что-нибудь другое, и украшал мою комнату. Часто, когда мы болтали, снизу раздавался зычный голос: «Хаджи Калфа, опять ты в ад провалился!» И это был хозяин Хаджи Калфы, владелец гостиницы. В таких случаях старик всегда отвечал в полголоса, медленно, мелодично, словно пел песню: «Ах, чтоб тебя! Дался же тебе, Хаджи Калфа!» И громко: «Иду, иду! Мало у меня дела, что ли?» Кроме Хаджи Калфы у меня в гостинице был еще один друг, женщина лет 35-40, приехавшая в Б из монастыря. Сейчас я расскажу, как мы подружились. Вечером в день приезда я разбирала вещи у себя в номере. Вдруг дверь легонько скрипнула. Я обернулась и увидела в дверях женщину в желтом ситцевом энтари и капюшоне из зеленого крепа. Войдя, она справилась о моем самочувствии. «Вы здоровы, дочь моя? Слава Аллаху! Добро пожаловать!» Ее худое, нарумяненное лицо чем-то напоминало стену с обвалившейся штукатуркой, дыры в которой замазали звездкой. Насурмленные брови и черные гнилые зубы делали ее похожей на мертвеца. «Благодарю вас, ханым эфенди», — сказала я, немного растерявшись. «А где ваша мамочка?» «Какая мамочка, ханым эфенди?» «Учительница. Разве вы не дочь учительницы?» Я не выдержала и рассмеялась. «Я вовсе не дочь учительницы, ханым эфенди, я сама учительница». Женщина даже чуть присела и хлопнула себя руками по коленям. «Ах, так это вы учительница! Никогда еще не видела таких молоденьких учительниц. Вы же величиной с мизинец. А я ожидала увидеть пожилую солидную даму». «Сейчас и такие учительницы бывают, ханым эфенди». «Да, бывают». «Да-да, бывают. Чего только не случается на этом свете. А мы вот живем в номере напротив. Я уложила ребятишек спать и зашла вас поприветствовать. Днем столько хлопот с детворой, не приведи Аллах. Но когда наступает вечер и дети засыпают, меня одолевает тоска. Одиночество возвеличивает одного только Всевышнего. Разве не так, сестрица? Думаешь, думаешь, куришь, куришь без конца. Так и коротаю ночи до утра. Сам Аллах послал мне вас, сестрица. Поболтаю с вами, легче станет на душе.